Глава 22. Прошла неделя. Я попросил лодку у кузнеца и питался рыбой. Эдварда и приезжий барон все вечера, как он возвращался с моря, проводили вместе. Я их видел раз возле мельницы. Другой раз они прошли мимо моей сторожки. Я отпрянул от окна и тихонько затворил дверь на засов, на всякий случай. Я видел их вместе, и это не произвело на меня никакого впечатления. Ровным счетом никакого. Я только пожал плечами. Еще как-то вечером я столкнулся с ними на дороге. Мы раскланялись. Я выждал, пока поклонится барон, а сам лишь двумя пальцами тронул картуз, чтобы выказать невежливость. Когда мы поравнялись, я замедлил шаг и равнодушно смотрел в их лица. Еще день минул. Сколько же их минуло, этих дней, долгих дней? Сердце не отпускало тоска, в голове неотступно стояло все одно и то же. Даже милый серый камень подле сторожки как-то безнадежно и горько глядел на меня, когда я к нему приближался. Шло к дождю, стоял тяжкий плотный жар, левую ногу мою ломило. Утром я видел, как жеребец господина Мака брыкался в оглоблях. Мне ясно было значение всех этих примет. «Надо запастись едой, пока стоит погожая пора», — подумал я. Я взял из опана поводок, захватил рыболовные снасти и ружье и отправился к пристани. Тоска мучила меня больше обычного. «Когда ждут почтового парохода?» — спросил я одного рыбака. «Почтового парохода только через 3 недели», — ответил он. «Мне выслали мундир», — сказал я. Потом я встретил одного из приказчиков господина Мака. Я пожал ему руку и спросил: «Скажите мне, Христа ради, неужто вы таки больше не играете в вист?» «Как же? Играем? И часто?» — ответил он. Пауза. «Мне последнее время не случалось составить вам компанию», — сказал я. Я поплыл к своей отмели. Сделалось совсем душно, тяжко, мошкара роилась тучами. Я только тем и спасался, что курил. Пикша клевала, я удил на 2 удочки. Улов был славный. На возвратном пути я подстрелил 2 чистиков. Когда я причалил к пристани, там стоял кузнец. Он работал. Меня осеняет внезапная мысль. Я говорю кузнецу: «Пойдемте вместе домой». «Нет», — отвечает он. «Господин Мак задал мне работы до самой полуночи». Я кивнул и про себя подумал, что это хорошо. Я взял свою добычу и пошел. Я выбрал ту дорогу, что вела к дому кузнеца. Ева была одна. «Я так по тебе соскучился», — сказал я ей. Меня тронуло ее смущение. Она почти не глядела на меня. «Ты такая молодая, у тебя такие добрые глаза, да чего ж ты милая?» Сказал я. «Ну, накажи меня за то, что о другой я думал больше, чем о тебе. Я пришел только одним глазком на тебя взглянуть. Мне так хорошо с тобою. Девочка ты моя, слыхала ты, как я звал тебя ночью?» «Нет», — отвечает она в испуге. «Я звал Эдварду, Йоэмфру Эдварду, но я думал о тебе. Я даже проснулся. Ну да, я сказал Эдварда, но знаешь что? Мы не будем больше про нее говорить. Господи, да чего ж ты у меня хорошая, Ева? У тебя такой красный рот. Сегодня особенно. И ножки твои красивее, чем у Эдварды. Вот, сама погляди». Я приподнял ей юбку, чтобы она посмотрела на свои ноги. Радость, какой я прежде у нее не видывал, ударяет ей в лицо. Она хочет отвернуться, но одумывается и одной рукой обнимает меня за шею. Идет время, мы болтаем, сидим на длинной скамье и болтаем о том о сём. Я сказал: «Поверишь ли, Йоэмфру Эдварда до сих пор не выучилась верно говорить. Она говорит, как дитя, она говорит более счастливее. Я сам слышал. Как, по-твоему, красивый у нее лоб?» «По-моему, некрасивый, ужасный лоб. И руки она не моет». «Но мы ведь решили больше про нее не говорить». «Верно, я просто забыл». Опять идет время. Я задумался, я молчу. «Отчего у тебя мокрые глаза?» — спрашивает Ева. «Да нет, лоб у нее красивый», — говорю я. «И руки у нее всегда чистые. Она просто случайно один раз их запачкала. Я это только и хотел сказать». Однако ж я продолжаю, торопясь, сжав зубы. «Я день и ночь думаю о тебе, Ева, и просто мне пришло на ум кое-что тебе рассказать. Ты, наверное, еще этого не слыхала. Вот послушай, когда Эдварда первый раз увидела Эзопа, она сказала: „Эзоп — это был такой мудрец, кажется, фригиец. Ну не глупо ли? Она ведь в то же утро вычитала об этом в книжке. Я совершенно убежден». «Да», — говорит Ева. А что ж тут такого? Насколько я припоминаю, она сказала еще, что учителем Эзопа был Ксанф. Ха! Ха! Поверишь, нет? Да. На кой черт оповещать собравшихся о том, что учителем Эзопа был Ксанф? Я просто спрашиваю. Ах, ты нынче не в духе, Ева, но ты бы умерла со смеху. Нет, это верно, это и правда весело, говорит Ева и старательно удивленно смеется. Только я ведь не могу понять это так, как ты. Я молчу и думаю, молчу и думаю. Давай совсем не будем разговаривать, просто так посидим, говорит Ева тихо. Она погладила меня по волосам, в глазах ее светилась доброта. Добрая ты, добрая душа, шепчу я и прижимаю ее к себе. Я чувствую, что погибаю от любви к тебе. Я люблю тебя все сильнее и сильнее. Я возьму тебя с собой, когда уеду. Вот увидишь, ты поедешь со мной? Да, отвечает она. Я едва различаю это «да». Скорее угадываю по ее дыханию, по ней самой. Мы сжимаем друг друга в объятиях, и уже не помня себя, она предается мне. Час спустя я целую Еву на прощание и ухожу. В дверях я сталкиваюсь с господином Маком. С самим господином Маком. Его передергивает, он стоит и смотрит прямо перед собой. Стоит на пороге и ошалело смотрит в комнату. «Да», — говорит он, и больше не может выдавить ни звука. «Не ожидали меня тут застать?» — говорю я и кланяюсь. Ева сидит, не шелохнувшись. Господин Мак приходит в себя. Он уже совершенно спокоен, как ни в чем не бывало. Он отвечает. «Ошибаетесь! Вас-то мне и надо! Я принужден вам напомнить, что, начиная с 1 апреля и вплоть до 15 августа, запрещается стрелять в расстоянии менее четверти мили от мест, где гнездятся гагары. Вы пристрелили сегодня на острове двух птиц. Вас видели, мне передали». «Я убил двух чистиков», — ответил я, опешив. До меня вдруг доходит, что ведь он в своем праве. «Два ли чистика или две гагары значения не имеют. Вы стреляли там, где стрелять запрещено!» «Признаю», — сказал я этого не сообразил. «Но вам бы следовало это сообразить!» «Я и в мае стрелял из обоих стволов на том же приблизительном месте. Это произошло во время прогулки к сушильням и по личной вашей просьбе». «То другое дело!» — отрубил господин Мак. «Ну так черт побери, вы и сами прекрасно знаете, что вам теперь делать!» «Очень даже знаю!» — ответил он. Ева только и ждала, когда я пойду, и вышла следом за мною. Она покрылась платком и пошла прочь от дома. Я видел, как она свернула к пристани. Господин Мак отправился в Сирилун. Я все думал и думал, до чего же ловкий выход нашел господин Мак, и какие колючие у него глаза. Выстрел. Два выстрела, два чистика, штраф, уплата. И стало быть, все. Все кончено с господином Маком и его семейством. Все, в сущности, сошло как нельзя глаже и так быстро. Уже начинался дождь, упали первые нежные капли, сороки летали по, над, самой землей, и когда я пришел домой и выпустил Эзопа, он стал есть траву. Поднялся сильный ветер. Глава 23. В миле подо мной море, обломный дождь, а я в горах, и выступ скалы защищает меня от дождя. Я курю свою носогрейку, набиваю и набиваю без конца, и всякий раз, как я поджигаю табак, в нем оживают и копошатся красные червячки. И в точности, как эти красные червячки, роятся мои мысли. Рядом на земле валяется пучок прутьев из разоренного гнезда, и в точности, как это гнездо, моя душа. Любую мелочь, любой пустяк из того, что случилось в тот день и на завтра, я помню. Хо-хо. И скверно же мне пришлось. Я в горах, а море и ветер воют, ужасно стонет, шумит над духом непогода. Барки и шхуны бегут вдаль, зарифив паруса. Там люди видно, им куда-то надо. И я думаю, господи, куда это их несет в такую непогодь? Море вскипает, взлетает и падает, падает. Все оно словно толпа взбешенных чудовищ, что с рыком кидаются друг на друга. Или нет, словно несчетный хоровод воющих чертей, что скачут, втянув головы в плечи, и добело взбивают море ластами. Где-то там, далеко-далеко, лежит подводный камень. С него поднимается водяной и трясет белой гривой вслед валким суденышкам, которые летят навстречу морю и морю. Хо-хо! Навстречу морю! Злому морю! Я рад, что я один, что никто не видит моих глаз. Я приник к скале, это моя опора, и я спокоен, что никто не подкрадется и не станет глядеть на меня со спины. Птица проносится над горой с пронзительным криком. В то же мгновение, чуть поодаль, обрывается в море скала. А я сижу, не шевелясь, и мне так покойно. Сердце вдруг уютно замирает от того, что я надежно укрыт от дождя, а он все льет и льет. Я расстегнул куртку и благодарил Бога за то, что она у меня такая теплая. Время шло, я прикорнул. Дело к вечеру. Я иду домой, дождь все льет. И вот неожиданность. Передо мной на тропинке стоит Эдварда. Она промокла до нитки, видно, долго стояла на дожде. Но она улыбается. «Ну вот», — думаю я, и меня охватывает злость. Я изо всех сил сжимаю ружье и, не обращая никакого внимания на ее улыбку, я иду ей навстречу. «Добрый день!» — кричит она первая. Я сначала подхожу еще на несколько шагов и только тогда говорю. «Привет вам, дева красоты!» Ее передергивает от этой игривости. «Ах, я сам не соображал, что говорю». Она улыбается робко и смотрит на меня. «Вы были в горах?» — спрашивает она. «Так значит, вы промокли. Вот у меня платок, возьмите, он мне не нужен». «Нет, вы не хотите меня знать?» И она опускает глаза и качает головой. «Платок?» — отвечаю я и морщусь от злобы и удивления. «Да вот у меня куртка, не хотите ли? Она мне не нужна, я все равно отдам ее первому встречному, так что берите, не стесняйтесь. Любая рыбачка с радостью ее возьмет». Я видел, что она ловит каждое мое слово. Она вся напряглась, и это вовсе к ней не шло. У нее оттопырилась нижняя губа. Она так и стоит с платком в руке, платок белый, шелковый. Она сняла его с шеи. Я стаскиваю с себя куртку. «Бога ради, скорее, наденьте куртку!» — кричит она. «Зачем вы? Зачем? Неужто вы так на меня сердитесь? О, Господи, наденьте же куртку, вы промокнете насквозь!» Я натянул куртку. «Вам куда?» — спросил я безразлично. «Да так, никуда. Не пойму, зачем было снимать куртку?» «Куда вы подевали барона?» — спрашиваю я далее. «В такую погоду, граф, едва ли на море?» «Глан, я хотел вам сказать одну вещь...» Я обрываю ее. «Смею ли просить вас передать поклон герцогу?» Мы глядим друг на друга. Я готов оборвать ее снова, как только она раскроет рот. Наконец, у нее страдальчески передергивается лицо. Я отвожу глаза и говорю. «Откровенно говоря, гоните-ка вы принца, мой вам совет, Йоимфру Эдварда. Он не для вас, поверьте. Он все эти дни прикидывает, брать ли вас в жены или не брать, что для вас не так уж лестно». «Нет, не надо об этом говорить, ладно? Глан, я думала о вас. Вы готовы снять с себя куртку и промокнуть ради другого человека? Я к вам пришла...» Я пожимаю плечами и продолжаю свое. «Взамен предлагаю вам доктора. Чем не хорош? Мужчина в отцвете лет, блестящий ум. Советую вам подумать. Выслушайте меня. Всего минуту». «Эзоп, мой пес, ждет меня в сторожке». Я снял картуз, поклонился и опять сказал. «Привет вам, дева красоты!» И я пошел. Тогда она кричит в голос. «Нет, не разрывай мне сердце! Я пришла к тебе! Я ждала тебя тут и улыбалась, когда тебя увидела! Вчера я чуть рассудка не лишилась! Я думала все об одном! Мне было так плохо! Я думала только о тебе! Сегодня я сидела у себя! Кто-то вошел, я не подняла глаз, но я знала, кто это! Я вчера прогреб полмили, — сказал он. Не устали? — спросила я. Ну как же, ужасно устал и натер пузыри на ладонях, — сказал он. Он был этим очень огорчен, а я думала, нашел чем огорчаться. Потом он сказал, ночью у меня под окном шептались. Это ваша горничная любезничала с приказчиком. Да, у них любовь, — сказала я. Но ведь в 2 часа ночи, ну и что же? — спросила я, помолчала и прибавила. Ночи у них не отнять. Тогда он поправляет свои золотые очки и замечает, «Однако не кажется ли вам, что шептаться под окном посреди ночи не совсем прилично? Я все не смотрела на него. Так мы просидели 10 минут. Разрешите, я принесу вам шаль?» — спросил он. «Спасибо, не надо», — ответила я. «И кому-то достанется эта ручка», — сказал он. Я не ответила, мысли мои были далеко. Он положил мне на колени шкатулку. Я раскрыл ее, там лежала брошка. На брошке была корона. Я насчитала в ней 10 камешков. «Глан, она у меня тут. Хочешь посмотреть?» «Она вся раздавлена!» «Вот, подойди, посмотри, она вся раздавлена!» «Ну а зачем мне эта брошка?» — спросила я. «Для украшения», — ответил он. «Но я протянула ему брошку и сказала, оставь меня, я думаю о другом». «Кто же он?» «Охотник», — ответила я. «Он подарил мне лишь 2 чудесных пера на память. А брошку свою вы заберите себе». Но он не взял брошку. Только тут я на него поглядела. Глаза его пронизывали меня насквозь. «Я не возьму брошку, делайте с ней что вам угодно, хоть растопчите», — сказал он. Я встала, положила брошку под каблук и раздавила. Это было утром. 4 часа я бродила по дому. В полдень я вышла. Он ждал на дороге. «Куда вы?» — спросил он. «Глану», — ответила я. «Я прошу его не забывать меня». «С часу я ждала тебя тут. Я стояла под деревом и увидела, как ты идешь. Ты был точно бог. Я смотрела, как ты идешь, я видела твою походку, твою бороду и твои плечи. Как я любила все в тебе. Но тебе не терпится, ты хочешь уйти, поскорее уйти. Я не нужна тебе. Ты на меня не глядишь». Я стоял. Когда она умолкла, я снова пошел. Я слишком намучился, и я улыбался. Я одеревенел. «Ах да!» — бросил я, приостанавливаясь. «Вы ведь хотели мне что-то сказать?» И вот тут-то я надоел ей. «Сказать? Но я уже все сказала. Вы что, не слышали?» «Нет, мне нечего, нечего больше вам сказать». Голос ее странно дрожит, но это не трогает меня. Глава 24. Наутро, когда я выхожу, Эдуарда стоит у сторожки. За ночь я все обдумал и решился. Нет, больше я не дам себя морочить этой своевольной девчонке, темной рыбачке, хватит. И так уже слишком долго ее имя неотступно стояло у меня в голове и мучило меня. Довольно! К тому же мне казалось, что как раз насмешничая и высказывая ей равнодушие, я поднялся в ее глазах. И ловко же я уязвил ее. Она держит речь целых несколько минут, а я себе спокойно бросаю. «Ах да, вы ведь хотели мне что-то сказать». Она стояла подле камня, она была сама не своя, и метнулась было мне навстречу, но сдержалась и стояла, ломая руки. Я притронулся к картузу и поклонился молча. «Сегодня мне нужно от вас только одно, Глан», — заговорила она быстро, и я не двигался. «Просто мне захотелось послушать, что она такое скажет. Я слыхала, вы были у кузнеца. Вечером. Ева была дома одна. Я опешил и спросил, и кому вы обязаны этими сведениями?» «Я за вами не шпионю», — крикнула она. «Я узнала это вчера вечером, мне рассказал отец. Я пришла домой вчера вечером, я вся промокла. И отец меня спросил, ты надерзила барону?» «Нет», — ответила я. «Где же ты была?» — спросил отец, ответила, «у Глана». И тогда он мне рассказал. Я превозмогаю тоску и говорю. «Ева и тут бывала». «Тут? В сторожке?» «Не раз. Я зазывал ее. Мы разговаривали». Пауза. «Спокойно», — думаю я и говорю. «Раз уж вы взяли на себя труд входить в мои дела, и я в долгу не останусь. Вчера я предлагал вам доктора. Ну, как вы подумали, принц ведь никуда не годится». Глаза ее вспыхивают гневом. «Так знаете же, он еще как годится!» — кричит она. «Он лучше вас. Куда лучше. Он не колотит чашек и стаканов. Я могу быть спокойна за свои башмаки. Да, он умеет себя вести, а вы смешны. Я за вас краснею. Вы несносны. Слышите? Несносны!» Слова ее больно обидели меня. Я наклонил голову и ответил. «Правда ваша. Я отвык от общества. Будьте же добрее. Вы не хотите меня понять. Я живу в лесу. В этом моя радость. В лесу никому нет вреда от того, что я такой, какой я есть. А когда я схожусь с людьми, мне надо напрягать все силы, чтобы вести себя как должно. Последние 2 года я так мало бывал на людях». «Всякую минуту вы можете выкинуть любую гадость», — продолжала она. «Устаешь за вами смотреть». Как жестоко она это сказала. Мне так больно. Я чуть не упал, будто она ударила меня. Но Эдварде этого мало. Она продолжает. «Пускай Ева за вами и смотрит. Вот жаль только, она замужем». «Ева? Вы говорите, Ева замужем?» — спросил я. «Да, замужем!» «За кем же?» «Сами знаете, Ева — жена кузнеца». «Разве она не дочь его?» «Нет, она его жена. Уж не думаете ли вы, что я лгу?» Ничего я такого не думал. Просто очень, очень велико было мое удивление. Я стоял и думал, неужто Ева замужем? «Так что вас можно поздравить с удачным выбором», — говорит Эдварда. «Но когда же это кончится?» Меня всего трясет. И я говорю, «Так вот, подумайте-ка насчет доктора. Послушайте дружеского совета. Ваш принц — старый дурак». И я сгоряча наговорил на него лишнего. преувеличил его возраст, обозвал его плешивым, подслепым. Еще и говорил, что корона на запонках нужна ему исключительно на то, чтобы кичиться своей знатностью. «Впрочем, я не искал ближе с ним знакомства, увольте», — сказал я. «Он ничем не выдается, в чем его суть, не поймешь. Он просто ничтожество». «Нет! Нет, он не ничтожество!» — кричит она, и голос ее срывается от гнева. «Он совсем не такой, как ты воображаешь, лесной дикарь! Вот, погоди, он еще с тобой потолкует! О, я попрошу его! Ты думаешь, я не люблю его? Так ты скоро увидишь, что ошибся! Я пойду за него замуж! Я день и ночь буду думать о нем! Запомни, что я сказала! Я люблю его! Пускай приходит твоя Ева! Пускай она приходит! Да чего же мне это все равно! Мне бы только поскорее уйти отсюда!» Она пошла прочь от сторожки, сделала несколько быстрых шажков, обернулась белая, как полотно, и простонала. «И не смей попадаться мне на глаза!» Глава 25. Желтеют листы. Картофельная ботва цветет высокими кустами. Снова разрешили охоту. Я стрелял куропаток, глухарей и зайцев. Раз подстрелил орла. Пустое, тихое небо. Ночи прохладные, звонкие звуки. Легкие шумы ходят полями и лесом. Покойно раскинулся Божий мир. «Что-то господин маг больше не поминает двух чистиков, которых я подстрелил», — сказал я доктору. «А, это вы благодарите Эдуарду», — ответил он. «Я знаю, я сам слышал, как она за вас заступалась». «Что мне ее благодарить?» — сказал я. Бабье лето. Тропки располосили желтый лес. Что ни день, нарождается по новой звезде. Месяц плавает тенью, золотой тенью, обмокнутой в серебро. «Господь с тобой, ты замужем, Ева?» «А ты не знал?» «Нет, я не знал!» Она молчит и стискивает мою руку. «Господь с тобой, дитя, что же нам теперь делать?» «Что хочешь, ты ведь еще не едешь. Пока ты тут, я и рада». «Нет, Ева!» «Да, да, только пока ты тут». Она очень жалко. Она все стискивает мою руку. «Нет, Ева, ступай! Все кончено!» Проходят ночи, проходят дни. Вот уже 3 дня прошло с того разговора. Из лесу идет Ева с тяжелой вязанкой. Сколько дров перетаскала за лето бедная девчонка. «Положи вязанку, Ева, дай мне глянуть в твои глаза. Они синие, как прежде». Глаза у нее были красные. «Ну улыбнись же, Ева, я не могу больше тебе перечить. Я твой, я твой». Вечер. Ева поет, я слушаю ее песню. Горлу подкатывает комок. «Ты поешь сегодня, Ева?» «Да, я так рада». И она поднимается на цыпочки, чтобы меня обнять, ведь она такая маленькая. «Ева, у тебя руки в ссадинах? Что бы я дал, чтобы на них не было ссадин?» «Это не важно». И так чудесно сияет ее лицо. «Ева, ты говорила с господином Маком?» «Один раз». «О чем же вы говорили?» «Он к нам переменился. Заставляет мужа день и ночь работать на пристани. Меня тоже заставляет работать без отдыха. Он задает мне мужскую работу». «Отчего он так?» Ева смотрит в землю. «Отчего он так, Ева?» «От того, что я люблю тебя». «Но откуда он мог об этом узнать?» «Я ему сказала». Пауза. «О, Господи, хоть бы он подобрел к тебе, Ева». «Да это не важно. Мне теперь все не важно». И голос ее дрожит, словно тонкая песенка. А листы все желтеют. Дело к холодам. Народилось много новых звезд. Месяц кажется уже серебряной тенью, обмакнутой в золото. Еще не примораживало. Только прохладная тишь стояла в лесу. И повсюду жизнь. Жизнь. Всякое дерево призадумалось. Поспели ягоды. Потом наступило 22 августа. И было 3 ночи, железные ночи, когда по северному календарю лету надо проститься с землей, и уже пора осени надеть на нее свои железа.